Глава 10. Мертвец в лесу. 8 августа 2001 года. Люди, владеющие языком страны, слушают рассказы хозяев. Это удобно, потому что по любым поводам достаточно задать вопрос, и вам тут же разъяснят все на свете. Без языка вы не можете спросить о том, что вас интересует, а интересует почти все, что вы видите. Да к тому же, возможны недоразумения. Скажем, австрийский граф Черноу хотел застрелить глухаря. Для чего? А для того, чтобы чучело птицы украсило бы замок графа. Не так много в Австрии глухарей. И неизвестно, что бы еще стоило графу большую сумму. Поездка за глухарем в Сибирь или стрельба по глухарю прямо в Европе. Граф хотел подстрелить его собственноручно, сибирского глухаря. И, наконец, повезло. Огромный глухарь-самец, верных 8 или 9 килограммов, роскошное оперение. Охотники по очереди подходили к графу, пожимали руку, поздравляли. Граф стоял с идиотски блаженной ухмылкой. Хорошо, хоть остались фотографии, потому что глухаря унесли. А когда граф возвратился в лагерь, оказалось, не будет у него в родовом замке чучела. Ведь старательные проводники уже давно ощипали глухаря и теперь варили из него суп. Граф в бешенстве метался, пинал стволы деревьев, проводников и даже останки глухаря. Граф ругался на 4 языках, которыми владел свободно, и еще на 7, которыми владел похуже. Увы, русского языка среди них не было. А ведь вполне очевидно, говори граф хотя бы немного по-русски, и такие происшествия стали бы совершенно невозможны. Граф так расфирепел тогда, что твердо решил выучить язык, на котором говорил его отдаленный предок. Владислав Черный, отличившийся в дружинах Гогенцоллернов в далеком 15 веке. Предок получил за свою службу землю, дворянство, право называться цивилизованным словом Черноу и начал постепенно считать славян существами, чей язык учить совершенно не обязательно и, пожалуй, даже неприлично. Но и учить язык, похожий на язык предков, предстояло уже в Малой речке, где будут другие условия, в том числе и переводчики. Пока что граф в глуши лесов кедровых оставался без языка. Ему открывалась постепенно другая сторона явления, потому что если речь окружающих людей вам непонятна, вы волей-неволей не ждете, что вам расскажут или объяснят что-то важное. Вы сами начинаете накапливать приметы, пытаетесь изучать, научиться понимать окружающие. И на этом пути вы вполне можете обнаружить что-то такое, что не заметили хозяева. Если бы графу рассказали, как и что устроено в лесу, он, скорее всего, не обратил бы внимания на кое-какие странности. Наиболее вероятно, граф Черноу поступил бы так же, как и большинство людей, знающих, как должно быть. То есть, столкнувшись с чем-то не очень понятным, он бы легко объяснил неизвестное. Мол, это же элементарно. Вот что об этом говорят и пишут. Но Черноу не мог ничего спросить у проводников. Например, он не мог спросить, сколько видов медведей водится в Саянах и чем они отличаются друг от друга. При всем желании Вальтер Иоганн Черноу не мог бы расспросить проводников, уточнить, почему одни медведи любят слушать разговоры людей, а другие такой привычки не имеют. Для проводников и вообще всех местных медведи были вообще тварями хитрыми, умными, с которыми лишний раз лучше вообще не иметь дела, а если иметь, то держать под рукой заряженный карабин. Но это касалось всех медведей, например, нахального зверя, который шел по дороге за несколько минут до людей, оставляя следы длиной 30 сантиметров. Колоссальные, невероятно четкие следы еще наполнялись водой из лужи, когда их увидел Черноу. Проводники обсуждали следы весело, с интересом людей, постоянно живущих в лесу, в 2 шагах от зверя, привыкших к следам его присутствия. Но в воздух все-таки выстрелили. Их слов австрийский немец не понимал, но жестов на этот раз хватило. Люди хотели показать зверю, что вооружены, и что если зверь поведет себя плохо, шутить не будут. Черноу посматривал на Федора Тихого, но в этот раз у Федора были такие же глаза, такое же лицо, как и у всех. А смотреть на лицо Федора Тихого Вальтер Иоганн привык, и очень часто читал на нем то, чего не могли сообщить другие проводники. Потому что был Федор немой, немой с рождения. И уж чему-чему выучился Федор, так это общаться без слов, сообщая все больше и больше мимикой, жестами, мычанием и разного рода знаками. Очень часто, только поглядев на лицо Федора, граф Чернова понимал то, что ему уже несколько минут пытались толковать люди взрослые, умные и серьезные. В тот раз, на дороге, Федор вел себя так же, как и все. И когда медведица с двумя медвежатами вышла к лагерю, это было еще в первый вечер, и только что поставленные палатки странно смотрелись на лугу с еще не вытоптанной высокой травой. Наверное, медведица привыкла ходить тропкой, вившейся вдоль пихт и кедров по самому краю поляны. Палатки выросли, когда звери отдыхали далеко, в кедровом лесу, и теперь выйти на водопой в привычном месте звери не могли. Медведица даже не нападала. Она скорее изучала людей и охотничий лагерь. Подойти вплотную к палаткам она все-таки не хотела и рявкнула с расстояния 30 метров. Закричали, побежали люди, кто-то сразу же выпалил в воздух, оглушительно выпустил заряд картечи из крупнокалиберного ружья. Малыши испугались, заорали, и медведица рявкнула второй раз потише и явно для них. Медвежата примолкли, отбежали в гущу леса, а зверь села вдруг назад, замолотила передними лапами по голой глинистой земле. Ух, ух, ух, ух! Вырывалось у нее вместе с ударами. Гудела, содрогалась земля, хотя зверь бил как будто и не сильно, не в полный размах. Охотники стояли уже здесь, с ружьями наготове. Саша Хлынов что-то вполголоса говорил человеку со своеобразным именем Володька. Тот приехал в отряд только что, после каких-то приключений. Федор Тихий тыкал пальцем в какую-то деталь ружейного механизма, а Костя Донов смотрел с интересом. Граф невольно залюбовался уверенными жестами сильных, знающих свое дело людей, что потомок сильного болгарина Константин, дядя ростом под 2 метра, что маленький, сухой старообрядец Саша Хлынов держались так, словно они в воскресенье зашли в магазин, думали, там овощная лавка, и они купят клубнику, а магазин перепрофилировали. Там теперь на витринах карбонат и ветчина. Так, маленькое недоразумение, бытовая ошибка, не больше. И они знали, как исправить это маленькое недоразумение. Не хуже, чем житель большого города умеет извиниться, выйти на улицу и за считанные минуты найти лавку, торгующую фруктами. Вот только их способ решать маленькое таежное недоразумение совершенно не нравился Вальтеру Иоганну, и он решительно схватился за ружье Саши Хлынова. 3 года назад в канадском штате Саскачеван ему доводилось участвовать в убийстве медведицы. Страшный зверь с огромными клыками и когтями угрожал жизни и здоровью почтенненьких и богатеньких господ-туристов, не позволяя фотографировать себя и своих детенышей. Страшный зверь с рычанием бросался на сидящих в машине туристов и напугал каких-то уважаемых граждан и почтенных налогоплательщиков. Естественно, чудовище следовало уничтожить. Вальтер Иоганн Чернову принимал участие в убийстве, всаживал пули в огромную, не промахнешься, тушу, и сохранил с тех пор 2 сильных воспоминания. Первым из них была беспомощность громадного зверя перед скорострельными ружьями, машинами, мчащимися по асфальтированному шоссе, и другими признаками цивилизации. Свинцовые пули ударяли в массивную, еще живую тушу, разворачивались в теле раскаленными лепешками в несколько сантиметров диаметром. Пули из нарезного оружия в никелевой рубашке рассекали кости как топором, пробивали медведицу насквозь. Жуткий визг и вой сопровождал убийство, постепенно перешел в жалкий свистящий хрип, пока могучий зверь не замер, беспомощно дергаясь. А второе впечатление графа состояло в крике малышей, забравшихся на деревья и звавших мать. Ему, как гостю, дали первому палить по малышам, и он, больше всего стремясь, чтобы все кончилось быстрее, чтобы замолк, наконец, жалобный детский крик, пошел вокруг ствола, а малыши изо всех сил удирали от него, цепляясь когтями за ствол. Тогда Чернову 3 раза шагнул пошире, вскинул ружье и поторопился. Оба медвежонка были ранены. Теперь они еле держались на дереве и жалобно стонали. Хозяева рукоплескали. Детенышей сняли с деревьев, люди с нарезными винтовками, но впечатлений у Чернову оказалось многовато. И здесь, в Саянах, он не особенно колебался. Граф кричал, что у него нет лицензии на отстрел медведя. На самом же деле не так трудно было представить дело, как историю про нападение и чистой воды самозащиту, после которой, естественно, в лагере образуется туша медведя, и должны же хозяйственные люди ее использовать. Вот убивать и правда не хотелось. Хлынов все-таки поднял оружие. В 10 метрах от медведя промахнуться было бы мудрено. Граф встал на тропе, закрывая зверя от огня. Раскинул руки. — Я же сказал, никакой стрельбы! — сказал он по-немецки. Он видел, что Федор Тихий перехватил ствол ружья Володьки. Что-то убеждающе мычит, делает знаки. В конце концов Саша Хлынов все-таки бабахнул, но в воздух. Как и тогда, на дороге. Медведица рявкнула в ответ, и неизвестно, какой звук сильнее, но все-таки убралась искать другой водопой, обиженно ворча, раздавая шлепки медвежатам. А граф демонстративно пожал руку Федору Тихому и произнес долгую речь по-немецки, восхваляя предусмотрительность и логику именно этого проводника. В этот раз глаза и лицо у Тихого были такие же, как и тогда, на дороге. «Ну, зверь! Ну, большой и сильный! Ну, отогнали!» Ну, не хотелось стрелять. Все обычное, как всегда. Таежные, скучные будни. Граф хорошо помнил, когда у Тихого стали другие глаза. На следующий же день, когда граф рано поутру отправился в лес с рулоном дорогой туалетной бумаги, крепированного пипифакса. Дело в том, что отсутствие современного туалета несколько угнетало графа, но со временем он даже стал находить некоторую прелесть в том, чтобы покакать на лоне природы. То есть, конечно, проводники в два счета построили бы дощатое сооружение над ямой, ухмылялись бы, но строили, раз графу нужно, да еще если он платит валютой, какие вообще тут проблемы? Только что такое это дощатое сооружение? Гигиены все равно никакой, все остается в яме под тобой, и не только отходы твоей личной жизнедеятельности, а всего отряда, запах, возможность заразы, огромные синие мухи. Абсолютно некультурное жужжание. В лесу какать было несравненно интереснее. Свежий ветерок, травы качаются, щекочут попу. Летают не противные мухи, на которых не хватило ДДТ, а бабочки и жучки. И всегда можно увидеть что-нибудь интересное. Вот только удаляться в лес под взорами десятков глаз граф Чернову все-таки стеснялся. И уходить старался рано утром, вставая еще раньше охотников. Непростое занятие, учитывая, что охотники вставали чуть ли не с первым светом, но Чернову обычно удавалось, и тогда он, иногда еще в темноте, отходил от лагеря, не сопровождаемый ничьим взглядом, без неприятных попыток охранять его в лесу. Потому что одна из первых истин, кои усвоил Чернову, тайга так же опасна, как лес под Веной или в Татрах. И что ходить по тайге, соблюдая простейшие правила безопасности, он вполне может и один. Так что граф, повесив на плечо двустволку бельгийской фирмы «Данхил и сыновья», отправился мирно покакать перед началом бурного охотничьего дня. Шел граф по звериной тропе, на которой вчера чуть не убили медведицу, и от нее свернул прямо в лес. И прошел всего несколько метров, потому что на земле явственно виднелась лёжка. Попросту говоря, то место, где совсем недавно лежал здоровенный медведище. Насколько Чернову мог разбираться в медведях, зверь был крупнее вчерашней медведицы, и, что совершенно непонятно, пришел из чащи леса и прилег в нескольких метрах от тропы. Ревела медведица, кричали и стреляли люди, а он лежал и наблюдал, не выдавая себя ни движением, ни звуком, ни запахом, что в той же степени невероятно. Это был какой-то непостижимый, ничем не пахнущий медведь, и поведение непостижимое. Лежал, не сделав абсолютно ничего, не выдав себя ни звуком, ни движением.